«Ваше имя и гостиница, сэр», — отчеканила я. «Сегодня же вечером вам вернут пальто. Хотя при таком сложении следовало бы одеваться полегче». Из-за его спины вынырнула краснолицая дамочка с щеками-брылями и взвизгнула. «Да как вы смеете, мадам! Никогда не слышала ничего подобного!» «Не сомневаюсь», — согласилась я и одарила обладательницу брылей ледяным взглядом. Она ойкнула и снова скрылась за спиной своего спутника. «Вам лучше уйти отсюда, милая. Да, и прихватите с собой этого...» Тут я на мгновение запнулась, поскольку у меня язык не поворачивался назвать толстяка джентльменом. «Эту особь мужского пола». Я подтянула к себе корзинку, доставленную Пьеро, выудила бутерброд и сунула в руку девушке. Она испуганно взглянула на меня, подозрительно посмотрела на еду и неуверенно откусила. Легкая брезгливость, с которой она ела, подтвердила мое предположение. Девица не привыкла столоваться в подобных условиях. Тем не менее, бутерброды и остатки чая исчезли в мгновение ока. Щеки девушки слегка порозовели, мы с Пьеро помогли ей подняться, и вскоре уже все вместе мчались в экипаже к гостинице. Доктор подтвердил мой диагноз. Обморок девушки был вызван лишь истощением и холодом. Никаких признаков инфекции не наблюдалось, и она быстро поправлялась. В голове у меня, естественно, уже зародился план. Я обдумывала его, кружа по гостиной моего номера. Я всегда так поступаю. Стоит мне задуматься, как тут же начинаю носиться кругами. На принятие решения много времени не потребовалось. Сколь бы хрупкой ни выглядела девушка, со всей очевидностью она обладала отменным здоровьем, если могла сопротивляться гнилой римской зиме. Ни друзей, ни родственников у нее, судя по всему, нет, иначе вряд ли бы слонялась оборванкой по городу. А оставлять ее одну, да еще в таком состоянии, нельзя. Словом, решено. Девушка едет со мной. Я довольно улыбнулась и поспешила к незнакомке, дабы сообщить, что ее ждет. Она сидела на кровати и ела суп, которым ее кормила моя горничная по имени Треверс. Судя по всему, этот процесс не приносил удовольствия ни той, ни другой. Треверс – живое опровержение глупых теорий физиономистов, ибо ее лицо и телосложение нисколько не соответствуют характеру. Эта маленькая пухлая особа с круглым миловидным личиком обладала душой высушенной селедки. Вот и сейчас кислая физиономия Треверс красноречиво говорила о ее чувствах. Хотя иным способом Треверс свои чувства выразить и не могла. В дискуссии я с ней не вступаю. «Достаточно», — распорядилась я. «Обильная еда может только повредить». «Треверс, ты свободна. Да, и не забудь плотно прикрыть за собой дверь». После того, как Треверс ретировалась с недовольным видом, я внимательно оглядела свою пациентку. Моя фланелевая ночная сорочка была ей слишком велика. Первым делом надо будет купить одежду, изысканную и элегантную. Ту, которую я никогда на себя не надену, но которая замечательно оттенит красоту незнакомки. Интересно, почему такая утонченная девушка оказалась на улице в рваном платье? Видимо, мой пристальный взгляд смутил бедняжку. Девушка опустила глаза, но через секунду вскинула голову и заговорила неожиданно твердым голосом. Ее речь развеяла остатки сомнений. Так говорить могла лишь особа, получившая хорошее воспитание. «Благодарю вас, мадам. Не могу выразить, насколько я у вас в долгу, но заверяю, что не стану злоупотреблять вашей добротой. Я уже вполне поправилась, и если вы велите горничной вернуть мне одежду, то избавлю вас от своего присутствия».